прорычал Шапейро. «Они мне необходимы. Послушайте, у меня есть быстроходный катер на примете. Эти деньги мне нужны, чтобы за него заплатить. Если я смогу купить его сегодня вечером, то завтра утром буду во Франции». «Вы поняли, что я сказала?» — холодно спросила Лорелли. Ее рука скользнула в карман плаща. «Я не намерена с вами спорить». Шапейро провел языком по пересохшим губам. «К чему вся эта грызня, малышка? Пойдемте лучше со мной. С таким катером я найду себе новое дело. И мне нужна такая уверенная девочка, как вы». «Вот как?» Взгляд Лорелли был тверд. «Зато мне не нужен такой кретин, как вы». Шапейро захохотал. «Вот это да! Нам лучше сойтись поближе. Зовите меня Эд. Мы можем удрать вдвоем и работать вместе. Отдайте мне деньги и поедемте вместе со мной, крошка. Ну, что вы на это скажете?» «Деньги вы получите завтра утром, не раньше», — сухо ответила Лорелли. «Я принесу их вам в 8 часов». «Это вы так думаете», — проворчал Шапейро, отбрасывая стул ударом ноги. «Я пойду с вами, и вы отдадите мне монеты сейчас же. Я знаю, как обращаться с девками вашего типа». Она прислонилась к стене с беспристрастным видом, но зеленые глаза напряженно блестели. «Правда?» — сказала она. «А я знаю, как обращаться с подонками вашего типа». Она прислонилась к стене, мгновенно вытащила руку из кармана плаща и направила пистолет прямо в лицо Шапейро. «Отойдите туда!» Не ожидая продолжения, Дон быстро и бесшумно поднялся по лестнице, проскользнул в окно, закрыл его за собой и несколькими секундами позже был уже возле Харри. «Женщина выйдет через секунду-другую», — сказал он Харри. «Я пойду за ней. Оставайся здесь и следи за домом. Я не думаю, чтобы наша пташка сдвинулась с места, но если он попытается, не давай ему уйти». «Слушаюсь, хозяин», — ответил Харри. В это время дверь дома открылась, и вышла молодая женщина. Она закрыла за собой дверь и пошла по тротуару по направлению огней Олд Эммингтон. Дон двинулся следом за ней, стараясь держаться в тени и производить как можно меньше шума. Получасом позже из телефонной кабины на Маркет-стрит Дон давал отчет инспектору Харриксу. «Это Миклем», — объяснил он. «Мой шофер заметил, как тот человек убегал от дома. Он выследил его до Олд Эммингтон, 25. В деле замешана молодая женщина. Она находится на Маркет-стрит 2. Я следил за ней, а Харри следил за тем домом». «Черт возьми!» — воскликнул Харрикс. «Вы отлично поработали, мистер Миклем. Я немедленно высылаю машину в обеих направлениях, а сам присоединяюсь к вам через 10 минут». «Отлично», — сказал Дон и повесил трубку. Выйдя из телефонной кабины, он повернул к тому месту, откуда мог следить за ее квартирой, находившейся над бакалейным магазином, в котором скрылась рыжая девушка. Преследовать ее было нелегко. На Шефтесбари-авеню она взяла такси, но Дону посчастливилось найти свободную машину прежде, чем та исчезла на Пикадилли. Остановив такси у Халф-Мун-стрит, молодая женщина пошла вдоль Пикадилли по парковой улице до Лайф-Лейна, все время петляя. Дону удалось все же незаметно проследить за ней, и в конце концов он увидел, как она вошла в квартиру над бакалейным магазином через боковую дверь.